В начале было слово к пониманию информационной стороны агрессии. В начале было слово, и было слово с Богом, и было слово Бог. Нравится нам это или не нравится, но в основе любого дела, хоть плохого, хоть хорошего, всегда лежит слово. Слово как знамя собирает людей для дел и хороших, и плохих. Так есть и так будет. Потому и ведущаяся против нас война называется информационно-финансовая агрессия. Именно в таком порядке. Сначала в определении идет слово «информационно», а затем идет «финансовое». Информационная сторона агрессии – это воздействие в основном все же словом на наш мозг, на наши головы. Хоть и говорится, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Слово составляет ядро и доносит основу любой информации. Увидеть, но при этом ничего не услышать, согласитесь, что это часто значит и ничего не понять. Слова дают ключ к пониманию. Вернемся к словосочетанию «информационно-финансовая агрессия». Оно плюс обозначает, что сначала нашим гражданам информационно, то есть в основном словом, выворачивают мозги, после чего такие мозги и граждане становятся базой, основой, материалом, ресурсом для проведения и финансовой стороны ведущейся против нас агрессии. То есть для проведения в жизнь законов, которые изменяют денежные отношения. Буквально два слова в пояснение. Нас завоевали и покорили без выстрелов. Практически без выстрелов рухнула великая страна. А все потому, что очень грамотно и взвешенно делали шаги агрессии. Сначала информационное воздействие на головы граждан, а затем и необходимые финансовые изменения. Представьте, что сейчас бы действовала только информационная сторона агрессии. Представьте, что нас сейчас бы со всех сторон только обливали грязью, совки, неучи, тоталитаристы, варвары, империя зла и так далее. Но при этом налоги остались бы на прежнем уровне, не было бы никаких приватизаций, акций, векселей и процентных игрищ. Свободное хождение иностранной валюты, в том числе и доллара, было бы запрещено. Зарплата выплачивалась бы регулярно, как мы привыкли, 5 и 20 числа каждого месяца и без проблем. Скажите, в этом случае остановились бы предприятия? Развалилась бы экономика? Ясно, что нет. Преодолеть информационно-финансовую агрессию можно, и мы обязательно победим. В принципе, для этого требуется около 1 часа времени согласованных действий. Плюс к этому подготовка и понимание идущих процессов. Для понимания особенностей и силы как информационной, так и финансовой стороны агрессии и для ее преодоления нам нужно хотя бы в общих чертах посмотреть на устройство информационного мира, разобрать некоторые его особенности и идущие в нем процессы, понять их, поставить себе на службу для победы в ведущейся против нас войне. И еще раз отметим, все события информационно-финансовой агрессии выполняются нашими руками. И если мы прекратим это делать, то она кончится сама собой, как кошмарный сон. Требуется только знание и определенная воля.